На ней был прежний эффектный халат, но на сей раз выглядела она не совсем безупречно. Одна пола халата свисала ниже другой, а к вырезу на груди, на краю повязок, прилипла какая-то пушинка. «Вы, я так понимаю, только что с вашей ночной прогулки начал я. Я так рада, что вы на ногах. Не знаю, как дождалась бы утра. А теперь слушайте. Я ведь уже сказала, что приготовила для вас сюрприз. Надеюсь, он вам понравится. Думаю, непременно понравится. Но сначала надо, чтобы вы почувствовали себя непринужденно. Давайте снова послушаем вашу песню. Напомните, какая там дорожка?» Пока я усаживался на привычное место, Линди возилась с проигрывателем. В комнате стоял полумрак, воздух освежал приятной прохладой. «Затем ты рядом», — зазвучало чуть ли не на полную громкость. «Вам не кажется, что мы потревожим соседей?» — спросил я. «Да ну их. Дерут с нас дорого, так что это не наша проблема. Но тише, тише. Давайте слушать». Линди, как и раньше, начала раскачиваться под музыку. Однако на этот раз не остановилась после первого куплета. Наоборот, по мере продолжения песни она как будто уходила в нее все глубже, вытянув руки перед собой, словно обнимала ими воображаемого партнера по танцу. Когда песня закончилась, Линди выключила проигрыватель и замерла неподвижно, стоя спиной ко мне в дальнем углу комнаты. Она простояла так, казалось, очень долго, а потом подошла ко мне. «Не знаю, что и сказать», — проговорила она. «Это потрясающе. Вы чудный, чудный музыкант. Вы гений. Спасибо вам. Я это сразу поняла. Правда, правда. Потому и повела себя так. Сделала вид, что мне не нравится, притворилась злюкой. Линди села на диван лицом ко мне и вздохнула. Тони вечно мне за это выговаривал. Но я всегда так поступала. Тут уж я ничего не могу с собой поделать. Стоит мне столкнуться с человеком, ну, по-настоящему талантливым, с таким, кого наделил даром сам Господь Бог, и мне никак не удержаться. Мое первое побуждение — поступить именно так, как я поступила с вами. Не знаю, что это. Может, просто ревность. Вот порой вы видите вокруг себя женщин, и все они какие-то невзрачные, и вдруг в ту же комнату входит красавица, их от этого корчит. Они готовы глаза ей выцарапать. Когда я встречаю кого-нибудь, кто похож на вас, со мной происходит то же самое. В особенности, если такое случается неожиданно, как это было сегодня, и застает меня врасплох. То есть, вот вы тут сидите, я принимаю вас за обыкновенного человека из публики, а потом вдруг оказывается, что вы совсем не такой, понимаете, о чем я? Во всяком случае, я пытаюсь вам втолковать, почему я раньше повела себя так гадко. У вас были все основания на меня вскинуться. В тишине глубокой ночи мы оба помолчали. «Что ж, я вам признателен», — проговорил я наконец. «Признателен вам за эти слова». Линди внезапно выпрямилась. «А теперь сюрприз. Погодите здесь минутку, не двигайтесь». Она направилась в соседнюю комнату, и я слышала, как она там выдвигает и задвигает ящики комода. Вернулась она, держа перед собой обеими руками какой-то предмет, но что именно понять было нельзя, из-за наброшенного на него шелкового платка Линди остановилась посередине комнаты. «Стив, я хочу, чтобы вы подошли и взяли это. Это должно выглядеть как церемония награждения». Я растерянно поднялся с дивана. Когда я приблизился к Линди, она сдернула платок и протянула мне блестящую безделушку из бронзы. «Вы полностью этого заслуживаете. Это ваше. Джазмен года. А может, и всех времен. Примите мои поздравления». Линди вложила безделушку мне в руки и легонько поцеловала меня в щеку сквозь повязку. «Благодарю вас. Вот уж действительно сюрприз. Очень приятный на вид. А что это такое? Аллигатор? Аллигатор? Да ну что вы! Это парочка целующихся херувимов и примиленькая. А, да, теперь я вижу. Что ж, Линди, спасибо. Даже не знаю, что и сказать. В самом деле красотища. Аллигатор. Простите. Это мне так показалось от того, что у одного из них нога больно уж далеко вытянута. Теперь я вижу. В самом деле красотища. Так, это ваше. Вы этого достойны. Я тронут, Линди. Право же, тронут. А что тут такое внизу написано? Не взял очки. Там написано «Джазмен года». А что другое могло быть там написано? Там так и написано? Конечно, именно так. Я вернулся к дивану со статуэткой в руках. сел и задумался —